Дорогие братья и сестры, текст Священного Писания, который я хотел бы предложить для нашего рассуждения, записан в книге Руфь. Книга Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Братья и сестры, если так можно выразиться, после всех скитаний, мытарств, которые выпали на долю этой женщины, Руфи, Господь вел ее в очень хороший дом, в дом заботливого и любящего мужа Вооза. И вот такое благословение, как напутственное слово, получает эта женщина в начале своей супружеской жизни. Вообще, братья и сестры, наверное, очень важно, какой совет будет дан в начале супружеской жизни. Очень много значит. Бывают советы-то разные, в самых разных направлениях. И от этого совета бывает зависит и дальнейшее устройство или расстройство семейного дома. Ну, нередко приходилось, наверное, слышать такие советы. Ты после брака сразу бери его в руки, держи его, так, ежовые рукавицы. Вот такие недобрые советы, потом они бременем ложатся на семью. И только спустя годы где-то семья приходит в полноценное сознание, а упущены годы. И причем бывают лучшие годы становления семейной жизни. А вот здесь очень замечательные советы дают Руфи и кто? Старейшины при воротах города. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые что сделали? Обе устроили дом Израилев». Тема моей беседы, братья и сестры, она будет так называться – «Устроенный дом». Вообще, я заметил такую особенность по Библии. Особенность эта, она связана с построением Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете нередко можно встретить вот лица или мужей, сестер, братьев, о которых подчеркиваются их отрицательные стороны. Ну, то есть пишется все так, как в их жизни было. Ну, например, когда идет история о жизни Давида, Самсона, Иефая, Авраама, ну и так далее. И очень много можно перечислять. Скажите, братья и сестры, вот по Ветхому Завету можно найти ошибки этих людей? Можно. И ошибки Давида, и ошибки Авраама, и ошибки Самсона. Хочу задать еще такой вопрос. А если по Новому Завету можно найти ошибки этих людей? Ну, например, кто вспомнит ошибки Давида по Новому Завету? Ну вот, что-то отрицательное сказано о Давиде в Новом Завете. Я не нашел. Может быть, у кого-то и есть какая-то мысль. Единственное такое, как тень, как вот, ну что-то можно догадаться. Вот когда идет родословное по Матфею, и там написано «от бывшую за Урию». Но это нужно знать действительно всю эту историю, как это происходило. А скажем, тот, который первый раз читает, он ничего не увидит отрицательного. Ну, например, жизнь Самсона, друзья, вот как она вам кажется по Ветхому Завету? Ну, никуда не годится, да? А по Новому Завету что мы можем, хотя единственное место Писания, но все-таки говорит о Самсоне. Кто он? Герой веры. Герой веры. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Самсоне, о Вараке, о Гедеоне. И кажется, а куда же все отрицательное делось? А об Аврааме можно вспомнить по Новому Завету что-то отрицательное? Друзья, тоже не вспомним. Хотя в Ветхом Завете отрицательные стороны его есть. Мы помним случай, который произошел с Агарью. Как он не выдержал вот это материальное испытание, когда он сошел в Египет для того, чтобы пожить. И в конечном итоге, ну, некоторые исследователи говорят, что там, в Египте, они приобрели Агарь, египтянку. А потом впоследствии и были трудности в их семье. И семейный очаг их терпел какие-то определенные, ну, переживания. А вот в Новом Завете, ну, Авраам для нас, ну, практически безупречная личность. Особенно вот Евреям, 11 глава, послание к Галатам, где послание к Римлянам описывается, что это отец всех верующих. Написано, верные благословляются с кем? С верным, с верующим Авраамом. Вот так оно. И, братья и сестры, я думаю, это вот для чего. Мы все люди. У всех у нас есть какие-то ошибки, есть недостатки, есть отрицательные стороны. Но правильнее всего было бы смотреть на стремление человека. К чему он стремится, к чему направлен его путь. Или он вверх, или он вниз. И вот я думаю, путь Авраама, путь Давида – это путь вверх. И даже думаю, друзья, хотя многим из нас личность Самсона, она не по душе, и действительно он заслуживал того, чтобы, но о нем проповедовали и в отрицательном смысле. Но мне очень нравится его борьба с филистимлянами. Филистимляне – это прообраз плоти, это прообраз греха, прообраз вот тех, которые являются врагами Божьими. Он до смерти с ними воевал. Он до смерти, ну, питал к ним, ну, вот эту неприязнь. И хорошо, когда у верующего человека вот такая пожизненная до смерти борьба с плотью. Это для нас глубокий прообраз. И поэтому Самсон, он тоже запечатлен как герой веры. Друзья, вот здесь мы с вами прочитали, что пожелание дается Руфи такое, что Рахиль и Лия обе устроили дом Израилев. Это положительно или отрицательно? Положительно. А вообще, как жизнь Рахили и Лии по бытие проходила в доме Иакова? Все там хорошо было. Наверное, там вспоминаем перетягивание каната, да? Вот одна себе тянет, другая себе. Вот теперь будет любить меня муж мой. Я ему там 6 сыновей родил. В книге Руфь все-таки обнаруживается не все отрицательное. А есть та сторона, на которую мы сегодня обратим наше внимание. Написано, они устроили дом Израилев. И поэтому стремление этих женщин, стремление жены было направлено в том, чтобы устроить дом. По Священному Писанию мы находим, что мудрая жена, она что будет делать? Устраивать свой дом. А глупая, она будет его разрушивать своими руками. Братья и сестры, вот устроенный дом, он, наверное, сразу виден. Дом, который усиливается, дом, в котором есть определенный порядок, устройство, его видно сразу. От калиточки, в которую мы входим, и до соседнего забора. Везде стоит печать какого-то устройства. Понимаю, что есть какие-то, ну, скажем так, как у нас выражено, деловой беспорядок. Ну, скажем, стройка идет. Или, ну, еще какие-то работы ведутся в доме. Они незаконченные. Ну, плохо, если незаконченные годами, то это плохо. А если это текущие проблемы, вот то и это видно, друзья. Видно, когда как бы деловой беспорядок. А если это беспорядок накопившийся, если это беспорядок, который свидетельствует о неустройстве, его видно сразу. От калитки и до соседнего забора. Когда входишь в дом, тоже его видно. То есть видно, стремится ли семья к устройству. Или наоборот, там расстройство. И это видно. Братья и сестры, устройство семейного дома – это обязанность обоюдная и жены, и мужа. Устройство семейного дома, оно должно быть и внутренним, и внешним. Устройство семейного дома, оно должно охватывать все сферы нашей семейной жизни. Это и воспитание детей, и внешний порядок в доме, и внутренний порядок, духовный порядок всех членов семьи. И когда попадаешь вот в эту атмосферу, то чувствуешь, здесь семья стремится к устройству. Здесь жена работает в этом направлении, не разрушает дом. Здесь муж работает в этом направлении. В этом направлении работают и дети. То есть вся семья втянута вот в это переживание, в эту, ну, особо важную и насущную проблему – устроить свой дом. Мне очень нравится выражение, когда приводится дом Давида и дом Саула, то написано так, что дом Давида более и более усиливался, а дом Саула, помните, что с ним происходило? Он все более и более ослабевал. Друзья, так будет в нашей жизни. Наша семья или будет более и более усиливаться, ну, по мере нашего возрастания, семейного стажа, или она будет все более и более ослабевать. В одном режиме не останется. Обязательно или в том, или в другом направлении. Друзья, я тут попутно еще мысль хотел бы подметить такую. Иногда бывает перекос. Перекос в том отношении, что понимание, что материальные ценности – это самый серьезный показатель устройство семьи. Думаю, братья и сестры, это неправильно. И вот погоня за материальными ценностями, за обогащением, погоня за тем, чтобы с каждого угла смотрели на тебя дорогостоящие вещи, богатые вещи. Братья и сестры, это перекос. Это перекос. Потому что зачастую за погоней внешнего устройства может ослабевать духовное устройство. А все как-то должно быть равномерно. Должно быть в меру. Ну, скажем, друзья, можно иметь очень богатый и дорогой костюм. И это устройство. А можно иметь не сильно богатый, но опрятный и чистый костюм. И это устройство. И на того, и на другого скажут, что это порядочный человек. Что это человек порядка, это человек устройства. Но об одном подумают, это роскошь, а о другом скажут, это необходимость. Точно так и в семье. Бывает необходимость, а бывает роскошь. Я такой пример хотел бы привести. Вот из жизни Соломона. Соломон, он к концу своей жизни допустил серьезный перекос. Когда мы о нем читаем, что он там всех удивлял этими чудесами света, и висячие сады, и очень такой богатый арсенал оружия всевозможного, хотя был человек мирный, не воевал, коней без числа. И, в общем-то, внешний блеск его был, но налицо. Царица Савская пришла, посмотрела, удивилась всему тому, что происходило в доме Соломона. Но, братья и сестры, в это время очень ослабевал его внешнее, или точнее внутреннее устройство дома, очень сильно ослабевало. В то время, когда он занимался висячими садами, удивлял людей чудесами своими, архитектурными сооружениями, в это время у него родился сын Роваам. Он смотрел на папу очень внимательно. И, наверное, в душе этого ребенка уже складывался определенный принцип, определенное мировоззрение на жизнь. И когда Соломон ушел, когда он умер, и приступили к Роваму, ну там, старейшины, для того, чтобы попросить сбавить вот налоги, сделать налоговую политику более щадящей, то этот Роваам выступил и говорил, и сказал, мой мизинец, помните, толще чресл отца моего, отец вас вот так наказывал, а я буду вас там скорпионами, то есть, и настолько грубо обошелся. Из-за этого произошло разделение в народе израильском на два царства, северное и южное царство. У них пошли проблемы, междоусобные войны. Где было этому начало? Думаю, друзья, начало в Соломоне. Потому что настолько занялся устройством внешнего, а внутреннее было утрачено. Внутренний дом Соломона, стремительное было его падение. Чужеземные жены, все это обогащение и конечный результат – потом посев в сыне был, а потом дальше и дальше, и конец вообще государства израильского как такового. И поэтому, друзья дорогие, много значит, какое направление мы принимаем в жизни. Внешнее, внутреннее устройство должно гармонировать. И одно другое не исключать. В данной беседе мне хотелось бы отметить 3 или 4 мысли о том, что служит, ну, причиной, к тому, чтобы наш дом был устроенным, чтобы наш дом семейный усиливался, но не ослабевал. Первое, друзья, я хотел бы напомнить текст Священного Писания из книги Иисуса Навина, хорошо нам знакомый. Этот текст зачастую висит, а может быть, более правильнее было бы сказать, висел в домах верующих, а я и дом мой будем служить Господу. Попутно, ну, о текстах, хотелось бы сказать так. Братья и сестры, вот поднимите руку те, у кого в зале висят тексты Священного Писания. Немного, да? Опустите. Ну, а вообще картины какие-нибудь висят в зале? Поднимите руку, у кого висят картины в зале. Ну, какие-нибудь. Ну, с текстами, да, с текстами. Там календарики или еще как. Ну, опускайте. Вообще, на мой взгляд, тексты Священного Писания – вот аккуратно оформленные, они как-то уже изживаются. Изживаются разными фото, там, картинами. Где-то даже эти картины бывают, ну, не совсем и приятные. Вывешивают на таких видных местах. Друзья, хорошо, чтобы пред глазами детей и пред глазами семьи всегда было напоминание, к какого-нибудь текста Священного Писания. Ну, а раньше у верующих, или вот заходишь к пожилым верующим, у них обязательно висит какой-то текст. И зачастую в домах верующих висел этот текст: «А я и дом мой будем служить Господу». Это книга Иисуса Навина, 24 глава. Братья и сестры, семья верующих призвана к тому, чтобы служить. Вообще служение, оно усиливает семью. На первый взгляд, кажется, служение, оно связано с какой-то расточительностью. Но если я служу, значит, я должен что-то отдавать, что-то жертвовать, чем-то себя ущемлять, время свое тратить. И для многих кажется, что вопрос служения – это вопрос не на усиление, а на ослабевание. Оно наоборот. Если семья верующих посвятила себя на служение, то эта семья будет усиливаться, она не будет ослабевать. Когда Иуда вместе с учениками посмотрел на то, что происходит, женщина принесла алавастровый сосуд, мира, помазала Иисуса Христа, приготовила к погребению, он посмотрел на все это, на этот величайший акт жертвенности и говорит: «К чему такая трата? Не лучше ли было все это продать?» Он упрекнул ее в служении, упрекнул ее в расточительности. Братья и сестры, какая судьба Иуды дальнейшая? Очень плачевная. Написано, подобное говорили и ученики. Они тоже начали упрекать ее в этом служении, в расточительности. Какое их дальнейшее положение? Петр отрекся, ученики разбежались. Разве это вот, ну, усилило их внутренний дом? Разве это усилило их внутреннее содержание? Абсолютно. А ее упрекнули. Братья и сестры, христианская семья, если она служит Господу, то такая семья будет усиливаться. В первом послании к Коринфянам, в 16 главе, идет речь об одном семействе, хотя и кратенько об этом написано, но все-таки это семейство предстает перед нами в очень хорошем свете. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, я прочитаю об этом. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым». Они посвятили себя на служение святым. Братья и сестры, что такое семейство? Семейство – это значит все, которые находятся в семье. Это и муж, и жена, и дети. Все втянуты вот в служение святым. Вы знаете, это очень приятно. Семья, которая посвящает себя на служение, такая семья будет усиливаться. Братья и сестры, разрешите мне откровенно высказать одну мысль. Может быть, для кого-то она будет неприятна, но все-таки это как наблюдение, и думаю, хорошо было бы об этом сказать. Если написано, что семейство, то оно не из одного человека. Я предполагаю, что это муж, что это жена, что это дети. И, возможно, это многодетная семья, о которой написано, она посвятила себя на служение святым. Очень часто проблема многодетных семей в том, что они понимают или восприняли так, что им должны служить. Им должны служить. Государство должно служить. Братья и сестры должны служить. Пенсионеры должны служить. Молодежь должна служить. Приходить, служить и служить им. Братья и сестры, я думаю, это неправильно. То, что есть какая-то помощь, это хорошо. Но тогда, когда это нейтрализует, и когда это вытесняет служение самой семьи, когда это связывает семье руки, и дети не приучены в многодетных семьях служить, это проблема. Большая проблема. Они вырастают с чувством того, что нам должны, но не мы должны. И поэтому семья многодетная – это самая лучшая сфера для служения. Пришли гости, например. Братья и сестры, как вы думаете, с какого возраста детки наши могут обувь в коридоре расставить по местам? Мне думается, что годика 3-4 уже они это могут сделать. Могут, друзья. Мы так у себя в доме эксперименты как бы проводим. Сначала старшенькие убирали обувь, потом маленькие. А сейчас Рувим, по-моему, ну я в этих возрастах не сильно, чуть-чуть ошибаюсь, ему или 3, или 4 года. Вот, и уже он расставляет обувочку. Заходим, и уже почти он знает, это его обязанность. разложить обувь, а потом зовет, папа, посмотри, разложил. И вы знаете, даже бывает, ну, не перепутал правую с левой, там, ну, не поставил так, как они обуваются, а поставил так, как должно. Братья и сестры, ведь это хорошо. Пришли гости в дом. Скажите, с какого возраста дети могут табуреточку поднести взрослому, чтобы он посидел? Наверное, тоже с такого возраста. А когда гости приходят, а он в карман лезет за конфетами. А это с какого возраста? А это он еще и говорить не умеет, а уже в карманчик знает, что там должны дать, дяди и тети должны дать. Братья и сестры, я не против, чтобы детям дарить конфеты, но я за то, чтобы дети были приучены служить. С самого маленького возраста. Если их не приучить, мы воспитаем с вами иждивенцев. Воспитаем только тех, у которых будет мысль «мне должны». И ему уже 15 лет, он огород не может скапывать. До сих пор приходят взрослые братья и сестры, там 19-20 лет, и копают в многодетной семье огород. Это никуда не годится, друзья. И думаю, что на эти вопросы нам нужно обратить самое серьезное внимание. Особенно многодетным. В зависимости от этого, друзья, еще одну мысль, может, откровенно, в церквах даже появляются болезни. А какие болезни? Тем больше помогли, а мне меньше помогли. А что, моя семья меньше? А у меня вот столько-то, а у них столько-то. Им принесли, мне не принесли. Здесь понятно, здесь какие-то, ну, сферы такие, может быть, зависти. Здесь нужно, я понимаю, в этом вопросе быть очень аккуратным, и надо жертвовать, друзья. Но основная мысль – семья должна быть приучена к труду и к жертвенности. И в этом пусть Бог нам поможет. Думаю, что многодетная семья и вообще семьи, служение Господу, оно заключается и в материальном пожертвовании. Не думай, что у многодетных семей не бывает никогда средств для пожертвований. Бывает, друзья. Вообще вот по статистике, хотел бы сказать, сколько жертвуется Господу. Такая статистика, но она взята из протестантских журналов. 1,3% верующие жертвуют Господу, то есть церковную кассу. 1,3%. Это если в общем взять, ну, может быть, где-то чуть-чуть побольше, где поменьше, а в общем 1,3% от своих доходов. Братья и сестры, это много или нет? Это ничтожно мало. При таких средствах и церкви будут оставаться нуждающимися. При таких, ну, я имею в виду, при таких вот доходах и где-то и в братстве будут проблемы. А если даже будет народ Божий жить по десятине или немножко больше, друзья, у нас будет положение намного лучше. И хорошо, если многодетная семья и семьи наши будут участвовать в этом служении. Хорошо будет, если муж даст жене там какую-то копеечку, 50, 20 там, гривен, 100, сколько запланировали, и скажет, пойди ты опусти в ящик. И жена пошла и опустила. И пусть это и жену приучает к тому, чтобы она жертвовала, опускала. Вот. А может быть, и дети пусть когда опустят. И поэтому вот первая мысль, друзья, чтобы семья служила Господу. Независимо от того, какое количество семьи, чтобы служили Господу. И такая семья будет усиливаться. В Священном Писании написано так, «Как много благ у тебя для боящихся». И написано, «Боящихся Бог не лишает благ». Братья и сестры, наш Бог, Он настолько велик, настолько щедр, и написано о нем, что у Бога все есть, необходимое для жизни и благочестия. И это не значит, что если мы сегодня Господу отдадим, Он оставит нас раздетыми, голодными, необутыми. Бог наш щедрый, и если щедростью служит семья, то Бог и воздаст щедро. Следующая мысль, первое послание Коринфянам, 11 глава, 1 стих. 11 глава, 1 стих. Я извиняюсь, друзья, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Братья и сестры, это определенный, установленный Богом порядок в семье. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Это порядок. Вообще вот путь наш и то, куда ведет нас Господь, в небо. В небе будет порядок, как вы думаете, друзья? Будет порядок. Когда мы читаем книгу Откровения, там и улицы, и все эти вот сооружения, ворота, все оно дышит определенным порядком и устройством. И если здесь человек не приучен к порядку, ну не знаю, правильно ли будет такая мысль, но думается, и там ему будет. Ну не знаю, как, хотя там будет все совершенство, но Бог хочет научить человека здесь порядку. Для того, чтобы с чувством порядка ввести его и в небо, где будет совершеннейший порядок. Написано, что каждому семени Бог дает свое тело. Кто-то родился девочкой, кто-то родился мальчиком. В будущем это жены, это мужья. Каждого Бог наделил определенными чувствами, определенными эмоциями, которые присущи, допустим, только женщинам, у которых есть определенная, ну так я называю, женская природа влияния. Женская природа влияния. Там без слов приобретается все. Ну, такой пример, как-то один братишка ходил с взъерошенными волосами, а потом смотрят, понравилась ему одна сестра. Уже смотришь, он преобразился. Уже так не растопыренной пятерней расчесывается, а расчесочку так раз-раз привел себя в порядок. Что это? Это женская природа влияния. И она сохраняет свое влияние на протяжении всей-всей жизни. И поэтому, исходя вот из наших эмоциональных особенностей, Бог так и усмотрел. Муж – глава, жена в подчинении, а мужу – глава Христос. И отсюда, друзья, никуда не уйдешь. Это определенный порядок. И в семье этот порядок обоюдно должен утверждаться и мужем, и женой. Жена должна способствовать тому, чтобы авторитет мужа был в семье, чтобы он утверждался. У масонов есть такая программа. Вот на сегодняшний день она запущена в полный ход. Это программа равноправия. И определенный знак этой программы, он заключается, вот если я не ошибаюсь, это буква, заключительная буква греческого алфавита омега. Она вот так рисуется. Вот черточка, потом кружочек и опять черточка. Но смысл, который они вложили в эту букву, следующий. Мужчина и женщина стоят на коленях, они положили друг другу руки на плечи и подчеркивают свое одинаковое положение, равноправие. В Америке сегодня вместе муж и жена совершают хлебопреломление, чтобы подчеркнуть равноправие, подчеркнуть одинаковое положение. Братья и сестры, а это Богу противно. Это не идет в порядок Божий. Порядок Божий. Жене глава муж. Ну, как я это понимаю, друзья? Я думаю, что жена подчинена мужу. Подчинена мужу во всех вопросах. Ну, например, идет ли речь, нужно сделать какую-то покупку большую, то хорошо было бы посоветоваться, чтобы прийти к какому-то общему мнению. Будет совсем неправильно, если муж приехал домой, она уведомляет его. Ты знаешь, денежки, которые мы с тобой собирали, я их потратила. Вот там пианино купила, или стеночку, или там кухонный комбайн, или еще что-то. Я думаю, что это будет неправильно. Большие покупки должны быть согласованными. Вот. И здесь подчиненность. Авторитет мужа, как отца, тоже должен быть утвержден в семье. Ну, например, наказание для детей. Или это решение какого-то спорного вопроса. Можно сказать, папа придет, и вот как папа скажет, как папа рассудит, посоветуемся с папой. И когда вот такое направление, когда утверждение позиции и положение отца в семье, то это будет дом усиливать. Это будет дом устраивать и внутренне, и внешне. И вы знаете, и мужья распрямляют свои плечи, когда жена утверждает положение мужа в семье. Вот интересное место Священного Писания есть в книге пророка Исаии. Братья и сестры, вот скажите, какое первое слово говорит ребенок? Как вы думаете, как помните? Мама, да, ну, в какой семье как? Бывает баба, да? Бывает тетя, бывает дай. А вот интересно, по Священному Писанию, ну, я не утверждаю, что именно так должен ребенок сказать, но все-таки. Исаии 8 глава. Давайте прочитаем это место. Что здесь написано? Да. И приступил, ага, вот тут, и сказал мне Господь, Исаия 8 глава, 3-4 стих, нареки ему имя Магар-Шелал-Хашбас, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой», «Мать моя», ну и так дальше продолжается. Друзья, это не догматика, но все-таки это хорошо, да? «Отец мой», а потом «Мать моя». это не унижение. Это правильная позиция, это правильное положение, это утверждение вот определенных авторитетов в семье. Отец мой, мать моя. В Священном Писании есть такое выражение, когда речь идет о благословенной семье Ветхого Завета, то женам написано «посмотрите на Сару». И что именно? Посмотрите, вот Сара называла Авраама как? Господином. Вы дети ее, если так же поступаете. Думаю, что не надо мужей в доме называть господином. Это, ну, определенное обращение или определенный уровень взаимоотношений в Ветхом Завете или в той семье, но все-таки определенным обращением друг с другом мы что-то утверждаем. Бывает, утверждаем равноправие. Бывает, утверждаем господство. А бывает, утверждаем правильное положение. И это положение нередко бывает даже и в словах. Вот Сара называла. Она не только считала, она называла. Это слышали все в доме. Это слышали дети. Это слышал сын один и второй. Сара называла господином. Сестры, вот дорогие, нередко бывает с вашей стороны где-то, ну, проблема или, как сказать, вот ущемление в этом вопросе. Но бывают жены, ну, сильно властные. Видно это, заметно. Даже вот когда первый раз вступаешь в дом, сразу видно, кто здесь хозяин. Но на кого одета смирительная рубашка? Бывает, вот жена одела на мужа смирительную рубашку, потуже затянула ее. Вопросы все решаются, все. Там нету как папа, нету как муж. Там не утверждается авторитет отца, а потом проблемы, друзья. Этот дом не усиливает. Такой дом будет ослабевать. И, может быть, кто-то думает, вот если я возьму вожжи в свои руки, вот тогда будет порядок, тогда будет устройство. Ведь поймите, беря вожжи в свои руки, вы сразу нарушаете божественный установленный порядок. Всякой жене глава муж. Пусть в этом нам всем Бог поможет. Еще на что хотелось бы здесь обратить внимание, это первое послание Коринфянам, 7 глава. Братья и сестры, мы вот так рассуждали немножко с братьями, чтобы, может быть, не знаю как, чтобы, может, централизованно каких-то вопросов коснуться. Но текст, который я хотел бы прочитать, контекст его, он посвящен сугубо семейной жизни. 7 глава, 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Братья и сестры, я хотел бы из данного текста выделить два слова. Это «будьте вместе». Но первую мысль по этому пункту отметить хотелось бы сугубо взятую из контекста. А вторую просто как параллельную на вот это словосочетание «будьте вместе». Братья и сестры, быть вместе – это не значит быть рядышком. Это не только значит быть рядышком, быть возле друг друга. Быть вместе – это сторона, такая сторона нашей жизни, когда один без другого жизни не мыслит. Написано так, что ввел ее в шатер, и она сделалась ему женою. Быть вместе, братья и сестры, я только краешком так коснуться, быть вместе – это значит каждый раз после того, когда вместе – утверждать вот это положение «сделалось ему женою». Это значит быть вместе. В книге «Бытие» в 34 главе, в 7 стихе есть такое выражение. 34 глава, 7 стих. Обстановка там развивалась так. «Обесчестили Дину». Как это происходило, я думаю, вы помните. Сыновья же Иакова пришли с поля, когда вот все это узнали, и когда услышали, то огорчились мужи те, и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не должно делать. Мы обратим наше внимание на это выражение «а так не должно делать». Быть вместе – это значит делать не так, как не должно, а делать так, как должно. Это значит быть вместе. Это утверждать вот это положение «сделалось ему женою». Я хотел бы три места Священного Писания привести вот к этой мысли. Вы их запишите, а так сами прочитаете. Эти места Писания указывают на сугубо личные взаимоотношения между мужем и женой, когда они вместе, и подчеркивает, как должно. Это книга «Песни песней», 8 глава, 3 стих, «Песни песней», 4 глава, 10 стих, и «Притчи» 5, 18. Вы можете лично вдвоем прочитать эти места или по отдельности. Я повторю, «Песни песней», 8 глава, 3 стих, 4 глава, 10 стих, и «Притчи», 5 глава, 18 стих. Это места Писания, которые конкретно указывают, как должно быть вместе. Братья и сестры, как-то случай такой произошел. В одной местности уже пожилые муж с женой никак не могли найти общий язык. И сколько там ни беседовали, все, ничего не получалось. И вот очередной раз приехал пожилой, наверное, уже даже старенький брат в эту местность, и ему предложили, побеседуйте с ними, все ссорятся. Все нет у них, ну как-то вот взаимоотношения не ладятся, нет какого-то устройства. Побеседуйте. Он согласился, дал согласие. И вот беседует. Но в беседе каждая сторона свое выливает. Выливает на болейшее, одна сторона, вторая сторона. Вы знаете, он задал им простой вопрос. Он говорит, скажите, когда вы последний раз целовались? Старичок это как вскипел, говорит, ну как, это же грех. Он говорит, брат удивился, говорит, а ссориться не грех? А раздражаться не грех? А вот лить грязь, вот это не грех? Ну, дал им практические советы, через время приезжает, все наладилось, друзья. Все хорошо. Как-то поженились, ну, одна молодая семья, отец у них служитель, ну, одной из сторон. Они уехали и стали жить отдельно. И, в общем-то, это порядок, это хорошо, когда семья живет отдельно. Через некоторое время он приехал к ним в гости для того, чтобы побыть, посмотреть, как они живут. Приехал, все ему понравилось. Все ему понравилось. А потом говорит, я хочу дать вам один маленький совет. А совет мой будет очень простой. Все у вас хорошо, и на кухне ты справляешься, и так авторитет утверждается, все хорошо. Но вот совет мой маленький вот в чем состоит. Вы когда, ну, проходите или рядом друг с другом, вы обязательно коснитесь друг друга. Ну, там, может быть, ущипните друг друга. Ну, так, дайте понять, что вы рядом прошли. Братья и сестры, простой совет, но бывает, он снимает какое-то напряжение. Быть вместе – это не только рядом, это не только возле, это жить друг другом. Это жить друг другом. Братья и сестры, в книге «Песни песней» так вот еще одну мысль отметить, написано, что ложе у нас зелень. Очень хорошо, что оно не по отдельности. У того зелень, а у нас – это тоже вместе. И это будет хорошо. Об этом даже Христос указывал, что будут двое, помните, на одной постели, один берется, а один оставляется. Но мысль я подчеркиваю не о том, что кто-то берется, а кто-то оставляется, а мысль о том, что вместе. И бывает в некоторых семьях это проблема по отдельности. А когда вместе, там, может быть, и быстрее помирятся, и к согласию придут. И текущие вопросы порешают. Это быть вместе. Это будет хорошо. Братья и сестры, ну и вторая параллельная мысль. Быть вместе – это значит принимать и делить все тяготы супружеской жизни. Не все бывает так ровненько. Где-то и здоровье подкашивает, и болезни какие-то. Быть вместе – это быть рядом. Это быть внимательным. Вот Господь посетил, мы читаем, дал ей беременность. И тоже быть вместе. А бывает так, друзья. Нужно ей идти на прием к врачу. Вот. Она говорит, пойдешь со мною, это твои проблемы. Я думаю, если бы она ему сказала, что это твои проблемы, может быть, месяца два назад, то, может быть, он так бы себя не вел. Братья и сестры, быть вместе, это все то, что Бог дает, Он дает двоим в семье. Нужно пойти в гинекологию, двоим пойти. Рядышком с кабинетиком постоять. Выйдет оттуда она расстроенная, сразу утешить ее. Может быть, для кого-то это кажется странным, друзья, но зайти, может быть, даже в кабинет. Братья и сестры, приходилось нам заходить и в кабинеты эти, и кому-то выслушивать, и брать на себя вот этот первый удар. Зашли вдвоем, сказали, у нас будет десятый. Пожалуйста, примите. И будет хорошо, друзья. И в роддом прийти и зайти с нею. Зайти с нею. И пусть обменную карту при вас эту заполнят. Я последний раз зашел в роддом с женой своей. Ну как последний? Ну я имею в виду последний, ну... Очередной. Очередной, да. А там уже дальше Бог знает. Вот. Акушер, приемщица это спрашивает, какой у вас? Говорю, 10-й. Она заулыбалась, не поверила. Не поверила, пошла, думает, шутник какой-то. Вот. Открывает карту и глаза вот такие. Правда. А тут же, может быть, хотелось бы и выступить, что-то сказать. А я рядышком стою. Говорю, заполняйте, давайте дальше, я вам все скажу, что там нужно будет. Братья и сестры, это быть вместе, это быть вместе. И посетить свою жену, и поинтересоваться, и через часик позвонить. Хоть мы и надоедать будем, но у них сложится впечатление. Ты смотри, какой заботливый. У них вон их сколько, а он как заботится. И передачку принести лучшую, друзья. И хорошенькое приготовить, это быть вместе. Но просто это может быть то, что, как сказать, мое сейчас больное. У нас такой период сейчас идет, ну, у молодых. Друзья, и даже я скажу, выполнить некоторые капризы жены, когда она в положении. Захотелось чего-нибудь солененького, там, сладенького, купить надо, друзья, купить. А не обойти сторону и сказать, слушай, что ты чудишь? Что у тебя, какие-то у тебя причуды? Еще месяц назад ты, ну, не хотела это соленое, а сейчас, ну, тебе подавай, и среди ночи. Да надо, друзья, надо. Нужно занять и купить. И это говорит о том, что мы это вместе, эту нагрузку несем. Понятно, что мужчина не родит. И по некоторым исследователям говорят, что если вот, ну, организм мужчины, он так устроен, что если бы он родил, он сразу бы умер. То есть он, ну, не приспособлен к этому. Но все-таки хотя бы отчасти взять эту нагрузку, это будет хорошо, друзья. И тогда в следующий раз, когда опять придет беременность, она уже будет думать, мы это будем вместе нести. Одна жена высказалась так, если бы он мне сказал ласковое слово, я бы ему 10 родила. Если бы сказал ласковое слово. А бывает так, да что ты там притворяешься, да что у тебя все болит, да вставай, работы сколько или еще что-то. Братья и сестры, это бывает наша проблема. Вот это значит быть вместе. Книга Второзакония, 7 глава, стих 26. Хотелось еще прочитать. Написано, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. Не вноси мерзости в дом твой. Братья и сестры, вот к тому вопросу, о котором мы сейчас говорили, когда-то, когда очень сложная обстановка была в Египте для израильтян, то египтяне или фараон, он говорит такие слова, что перехитрим израильтян, чтобы они не размножались. Перехитрим их. Это описано в книге «Исход» в 1 главе. Здесь такие слова. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашим неприятелем, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. А 7 стих говорит такие слова. А сыны Израилевы расплодились, размножились и возросли. И дальше стоит слово, которое является центральным в наших рассуждениях. И усилились чрезвычайно. От чего они усилились? От того, что расплодились, размножились, возросли. От этого и усилились. У некоторых такое мнение, что чем больше детей, тем больше Бог, ну, чем больше дом наш будет ослабевать, нищету разводим, ну и так далее. Священное Писание говорит, расплодились, размножились, возросли и следующее – усилились. Это порядок. Когда в семье все устроено, когда нет никаких хитростей, вот здесь написано, перехитрим же его, перехитрим. Очень много в этих вопросах хитростей, самых разных. Эти хитрости потом боком выходят. Где-то гормональные препараты, потом онкологические заболевания. Нам говорят, посмотрите на здоровье своих жен, они какие больные у вас. Братья и сестры, я смотрю, да люди этого мира, женщины, дожившие до 40 лет, они больные. От всевозможных гормональных препаратов, от абортов и от всего прочего. И смотришь, под онкологией только и видно, там богатые машины, людей плачущих, которые выходят. От чего все это? От хитростей. Перехитрим же их. И поэтому методов для хитростей очень много. И мы их даже не перечислим. А Библия говорит, не вноси эти мерзости куда? в дом твой, не вноси. Внесешь, попадешь под заклятие, и дом твой будет ослабевать, он не будет усиливаться. Он усиливаться будет тогда, когда ты принимаешь все, как от Господа, когда ты расплодишься, размножишься, возрастешь, и тогда что будет? И дом твой усилится, дом усилится. И я думаю, как приятно. Я иногда тем, у кого дети уже взрослые, говорю: слушайте, как вам хорошо. У вас уже сын, 18 лет, да он под машину нырнул, там подвесной подшипник поменял, крестовину поменял, а мне еще все самому это домкрат крутить. И все это, говорят, не переживай, твое время придет. Я вроде не переживаю. Придет мое время, братья и сестры, и ваше время придет. И усилимся, и возрастем, если только все это будет правильно, если не будет никаких хитростей. А если будут хитрости, не возрастем, не усилимся, а только и по здоровью своему, и по здоровью своему. Иногда так бывает. Бывает, что и много случаев таких. Стараются, ну, прекратить процесс деторождения путем там стерилизации, допустим. Это приводит к тому, что в конечном итоге появляются серьезные болезни. Бывает такое. Бывает такое, что потом и раковые заболевания груди и так далее, братья и сестры. Вот так, как Бог установил в нашем организме вот этот цикл, так он должен и идти. Я на удивление в одном из учебников, вот светский учебник, это преподавание в институтах, вычитал такую статью, а в этой статье абзац. И там пишется так, что, ну, частое или как вот многочисленное рождение детей, оно, при правильной постановке вопроса, оно не накладывает серьезный отпечаток на здоровье. Братья и сестры, я не знаю, насколько доверять этому высказыванию, не знаю, но скажу, что в светской литературе появляются такие выражения. Почему это? Почему это, я не знаю. Почему, не знаю. Но так на это обратим наше внимание, чтобы не было хитростей, чтобы не вносить эти хитрости в наш дом. Не вноси мерзости, написано. Вот прошел у нас детский заезд, подростковый заезд. Вы знаете, друзья, очень много мерзостей попадает в наш дом. Эти мерзости, когда вот мы покупаем детям нашим мобильные телефоны не по возрасту. Но зачем он нужен? Заехал подросток, 12 лет. У него уже такой дорогой телефон со всеми этими, ну, возможностями. Возможностью, ну, вот такой вам пример, друзья. Они приехали сюда. У нескольких мобильные трубки очень дорогие, с возможностью скачивать информацию через интернет, и там один из них закачал порнографию другим. Вот они листают и рассматривают. Дорогие родители, зачем вы покупаете эти телефоны? Зачем потом он эту мерзость? Вы же кнопками не можете обращаться. А они могут. Они все это перелистают, они все это найдут. Надо обращать на это внимание. И вообще вот, второй заезд, приходилось много с подростками, с детьми беседовать. Обращу ваше внимание на четыре греха, которые сильно процветают сейчас среди подростков. Первое – это, ну, развращенность. Ну, такой пример. Девочка 12 лет, ему 16 лет. Родители верующие, встречаются в парке, проводят время. Ну, как вам это кажется? Я беседую с ней, говорю: слушай, ну, а к чему это дальше приведет? Но может ли кто-то взять камень, горящий уголь за пазуху, чтобы платье не прогорело? Ты-то понимаешь это или нет? И, братья и сестры, почти с каждым, с кем беседуешь, вот где-то поражение в этой области, в области нравственности. Следующее – это карты, игра в карты. Вот на удивление, в школе наши верующие дети играют в карты. Гадают, братья и сестры. Может быть, для кого-то это новость, а дома придите и побеседуйте с детьми. Руки протягивают, им там по линиям, по этим, какие-то там карточки у них или еще что-то. И есть даже очень популярные в школе игры для подросткового возраста, которые оккультного содержания гадают. И сильно матюкаются, братья и сестры. Вот такие у нас дети. Библия говорит: не вноси мерзости. А как не внести? Это значит проследить всякую вещь, всякое слово, какое мой ребенок принес домой. Проследить, откуда оно взято. И приложить все усилия, полный контроль для того, чтобы никакая мерзость не проникла в наш дом. А что оно получается? Вот когда Лот вышел из Содома, и потом он, ну, находился в бессознательном состоянии, и написано, сказала старшая младшей: И то, что они сказали, они сделали. Сделали грех. Осквернится вся семья. И поэтому и в этом вопросе да поможет нам Господь, чтобы быть очень внимательными. Возвратимся вот к самому началу нашей мысли. Написано, что обе они устроили дом Израилев, что дом Давида, он усиливался. А в каком состоянии сегодня наш дом? В каком направлении мы идем? К чему стремимся? Пусть это останется открытый вопрос для каждой супружеской пары, здесь находящейся. И всем да поможет, чтобы наш семейный дом усиливался, но не ослабевал. Аминь. Поощри, Господь, души свободу.